Афанасьев Александр. Цикл «Бремя империи». Серия «Врата смерти». Книга третья. Следующая остановка «Смерть». Вам может быть одна из падающих звезд, может быть для вас прочь от этих слез. От жизни над землей принесет наш поцелуй домой. И может на крови вырастет тот дом, чистый для любви. Может быть потом наших падших душ не коснется больше зло. Мне страшно, никогда так не будет уже. Я раненое сердце на рваной душе, и сломанная жизнь, бесполезный сюжет. Я так хочу забыть свою смерть в Парандже. Да лишь солнце да песок жгут нам сапоги. За короткий срок мы смогли найти тысячи дорог, сложенных с могил. Нам с них не сойти. И, может быть, кому не дадим своей руки, может, потому что у нас внутри все осколки льда не растопит ни одна звезда. Кукрыниксы. День отцов. Порт Саид, 19 июня 1941 года. Флота капитан-лейтенант Белкин по национальности еврей. Хотя, если так разобраться, скверный он еврей. Жрет трефное, а водку только так хлещет. В его личном деле записано. Флота капитан-лейтенант Абрам Белкин, лучший офицер, которого я только видел в море, но, несомненно, худший в порту. Подпись была заверена личной печатью капитана первого ранга Эбергарта, сына адмирала Эбергарта, командовавшего на тот момент крейсером «Громобой». С тем, тогда еще не капитан-лейтенант, а просто лейтенант Белкин, и прибыл на остров Змеиный, на котором таких же отморозков было пруд-пруди. С тем же, через 7 лет флота капитан-лейтенант Белкин прибыл уже в должности командира спецотряда в порт Хефа, свободный порт на Средиземном море, где в первый же день устроил пьяную драку с колонистами из немецкого маршавы Германит. Драка закончилась перестрелкой, в которой никто не пострадал, наверное. По крайней мере, русские моряки точно не пострадали. Все закончилось облавой по всему порту, в ходе которой кого-то поймали, а кого-то нет. На следующий день, пришедший в себя после 7 чашек крепкого, горького бедуинского кофе и получаса матерного ора в кабинете капитана рейда, флота капитана первого ранга Бучницкого, капитан-лейтенант Белкин прибыл в полицейский участок высвобождать своих с соответствующей бумагой от военных властей. Попавшихся было 4, и каждому на глазах у изумленной полицейской публики капитан-лейтенант Белкин с размаху врезал по морде. Не за то, что натворили, а за то, что попались. Заповедь любого моряка из подводных диверсионных сил флота, первая и она же последняя, не попадайся. Но все это было несколько дней назад, а сегодня... Темный отсек среднеокеанской подлодки Ща-239 мерцает зловеще красным светом плафона. Больше никакого освещения нет. Подводная лодка пахнет тем, чем она должна и пахнуть. Мочой, затхлой водой, потом, несвежей пищей, металлом. Поскрипывает время от времени корпус. Это с учетом того, что они совсем на небольшой глубине идут. Что будет, когда они на расчетную погрузятся? Узкие тесные отсеки, в которых за что-нибудь да запинаешься. Команда, которая совсем не по нраву, присутствие на борту чужаков, да еще таких, не раз сходились в драках и в Севастополе, и в Константинополе, и в Одессе. ПДС практически единственная часть на флоте, откуда не отчисляют за дисциплинарные нарушения, а выговоров, отсидок на губе, даже и порок на каждом, как блох на собаке. Однако приказ есть приказ. Если приказано вывести этих отморозков в море, будет сделано. Отморозки тоже ведут себя тихо, понимают, где можно бузатюрить, а где нельзя. Подразделение поддерживалась невидимая для других, но жесточайшая дисциплина. Если бы кто, к примеру, пропустил хоть каплю вчера, его избили бы свои же. Потому как все понимают. Идут по самому краю. Любое их задание может стать последним. В каждом они ставят на кон свои жизни, свою и другие бойцов группы. Поэтому за 3-5 дней до выхода устанавливается железный закон. Ни капли спиртного, никаких драк, только уход за оружием, изучение карт, жесточайшие тренировки. Каждый сейчас занят своим делом. Места совсем мало, у каждого в проходе висит гамак, часто самодельный, и под ним увязка с личными вещами и снаряжением. Так тесно, что если любой из них встанет, то соседу напротив уже не встать, пока первый не уйдет. Да, и ему будет тесно. Каждый занимается своим делом. Снайпер их по кличке Кукан, в который уже раз угнездившись в своем коконе и подвесив к переборке маленький офицерский фонарик, летучую мышь, перебирает винтовку. Винтовка его богемка. Богемская самозарядка под германский винтовочный патрон 7,92 и с богемской же копией четырехкратного прицела ЦЕИС с самой светящейся подсветкой МЕОПТА. Выпускает отличные копии немецких прицелов за 2/3 цены, при том, что богемское оптическое стекло ценится не менее знаменитого ЦЕИС в Вене. Богемская самозарядка участвовала в конкурсах на пехотное оружие и в России, и в Священной Римской империи. И там проиграла по чисто политическим соображениям. Но мелкие страны, которым надо вооружать армию, наемники, солдаты удачи и даже казаки, помнят и любят богемское оружие. Эта винтовка снабжена германским 25-местным магазином, сошками от ручного пулемета и ложем с отдельной рукояткой, а не охотничьим. Тоже армейский заказ. Турок читает. Он, собственно, такой же турок, как и Белкин еврей. Когда шашлыки жарят, первый свинину трескат, да нахваливает, мол, куда нежнее, чем говядина. Так-то морские диверсанты могут и кошатиной, и собачатиной питаться, и змеиным мясом. На курсах по выживанию даже личинки жуков ели. Но это край. А так, по пятницам, они собираются у так называемого дизельного пирса и жарят шашлык в ожидании мотобота, который отвезет их в Одессу. Турок, как и многие, кто только перешел в русское подданство, очень любит читать. Он всегда читает по-русски. Его отец, нищий филлах, а он сам офицер флота. В Османской империи, чтобы попасть на флот, нужно было дать такую взятку, что никаких сбережений не хватит у нищего филлаха. А его взяли в училище, научили всему, что должен знать офицер. Он же едва ли не единственный, который тут по доброй воле, а не изгнан с корабля. На вопрос, зачем это надо, он пожимает плечами и отвечает: кровь кипит. Гасила что-то, как всегда, жрет. У него в карманах всегда что-то есть. Сухари, орехи, иногда шоколад, который он ест неопрятно, пачкая руки. И еще он ленивый, как вол. Зато и прозвали Гасила. На сленге так называют тех, кто стремится уклониться от выполнения служебных обязанностей любой ценой. Но при всем при этом он силен, как бык, вынослив, практически нечувствителен к воле. потомок волжских бурлаков, одним словом. Пулемет и 1000 патронов в лентах он кряхтит, но тащит. Если нужно, даже бегом. У них в пулеметном расчете один пулеметчик, второго номера нет, станка нет, весь боезапас должен носить сам, равно как и оружие. Оружие у него тоже богемское, лентовый ЗБ-30, под немецкую ленту машингавера. Самолента в мешке с остальным каркасом, на североамериканский манер. Из своего оружия он может короткой очередью расколотить бутылку с полукилометра. К пулемету на самодельном кронштейне присобачен примитивный 3,5-кратности дневной оптический прицел. Остальные тоже, кто чем занимается. Случайных людей в отряде нет. Нужны авантюристы, которые не могут сидеть на месте, но в то же время и люди, умеющие ждать. Тянуть лямку здесь не получается. Их служба — это череда вот таких вот походов, монотонной тягомотины, невостребованности и взрывной экспрессии ближнего боя, когда или ты, или тебя. Про ближний бой они знают все, или почти все. Они тренировались в недостроенных зданиях, они даже снаряжали патроны нагана отлитыми из воска пулями, перемешанными с краской, и стреляли друг по другу, переодевшись в тулупы. Все они совершенно отморозки, психологически готовы пойти одному на сотню, на две сотни, на столько, сколько нужно. Как говорит Белкин, когда вспоминают свои еврейские корни. Хуцпа, господа, это когда ты убил свою мать и отца, а потом идешь за пособием и плачешься, что сирота. Вот именно так и действуют они. Колокол громкого боя срывает их с мест, но только половину. Тех из тех, что лежат по левую сторону прохода, остальные лежат, даже не делая попытки встать. Соберутся эти, встанут и они. Даже в таких мелочах они проявляют недостижимую, ни в каком обычном подразделении сыгранность, когда несколько человек действуют как один. Ну что говорить, если у них полуофициальным методом подготовки является массовая драка. А что не так? В драке партнера научишься не то что с полуслова, а без слов понимать. Подобрав массивные тюки со снаряжением, они идут в сторону рубки, протискиваются через узкие люки, подают друг другу снаряжение. Протискиваются мимо матросов-подводников, глядящих кто с недовольством, кто со злобой, кто с завистью. В узкой рубке подрагивает свет. Расчет поста управления занят своим делом. Кто смотрит за показанием локатора, сканирующего глубину, кто, надев наушники, вслушивается в морскую толщу, пытаясь не пропустить в криках китов скрип корпуса чужой подлодки, а то и шум затапливаемого торпедного отсека. Кто на связи с машинным, кто пытается проложить курс. Под перископ всплывали прошлой ночью, невязко, наверное, 5 миль уже. Капитан 3-го ранга Мищенко, выше среднего роста, что нетипично для подводника, смотрит то на часы, то на прилепленный магнитами к стальной доске список. Расписание электричек, маршрут и периодичность патрулирования противолодочных сил. Британцы для патрулирования используют летающие лодки, шлюпы, но самое опасное — недавно появившийся Сандерленд. Тяжелый противолодочный самолет, переделанный из стратегического бомбардировщика. У него, по слухам, есть радар, способный засечь даже перископ подводной лодки. А это очень опасно. Раньше всплывать ночью было практически безопасно. Только посмотреть, чтобы рядом никого не было. А тут, не знаешь, то ли это байки, то ли всплывешь и тебе с небес уронят под бок торпеду. Здравия желаю. Мищенко не отвечает, он производит в уме расчеты, пытаясь решить, безопасно или нет. Гидроакустик, доклад. Чисто, господин капитан. Надводных подводных целей не слышу. Всплытие под перископ, наконец командует он. Дифферент 3 на нос, ход 5 узлов. Есть всплытие под перископ, 5 узлов ход. Подлодка шумно продывает цистерны, медленно всплывает, готова нырнуть при малейшем признаке неприятностей. Перископная глубина, перископ поднят. Капитан сам подходит к перископу, представляющему теперь сложный и точный инструмент. Досматриваться по сторонам. Такое настоящий капитан не доверит никому. Всплытие, дифферент 2 на нос, ход самый малый, командует капитан, и только тогда обращает внимание на командира отряда боевых пловцов. У вас будет 25 минут, господа, не больше. Подлодка идет самым малым ходом, напоминая неведомого зверя, вынырнувшего из океанских глубин. Из ноздрей шпигатов стекают остатки воды. Работает на полную дизель, заряжая батареи, готовя лодку к новому переходу на глубине. Кстати, в фильмах обычно изображают неподвижную лодку, застывшую на воде. Но так не бывает. Лодка должна идти хотя бы малым ходом, иначе она начнет тонуть. На палубе мечутся черные, как в воду, тени. Им подсвечивает прожектор с красной линзой, дающий очень скудный свет. 6 лодок принайтовлены к корпусу лодки, точнее уже 5. В таких случаях всегда берут с запасом, минимум 3, но желательно иметь 4. Их все отцепляют, сбрасывают на воду. Через узкие люки передают моторы на руках. Их спускают и устанавливают на лодки. Под махом наведенной канатной дороги спускают снаряжение. Через 22 минуты подводная лодка ныряет. Оставшиеся на плаву резиновые лодки берут курс на Зюид-Вест. Там в паре десятков миль порт Суэц, главный порт Британии в регионе. Главный не по тоннажу, а по своему политическому и военному значению, как изволил выразиться в сердцах государь. Средиземное море — это бутылка, а пробка не у нас. Но пробку можно и вышибить.